Глава 5. Когда я учился в институте, преподаватель по литературе рассказывал нам старую турецкую легенду про кожевника Ибн Гулла и сына его Махатепа. Суть истории заключалась в том, что старик всю свою жизнь был не самым богатым человеком, посему завести больше одной жены не мог. Сын пошел по его стопам и перенял семейное дело, поскольку больше ничего не умел. Шли годы, и настало время парнишке завести семью. За сердце Махатепа сражались две хорошенькие девушки из соседнего села, и он никак не мог определиться с выбором. Семьи сильно давили на Ибн Гулла и на самого Махатепа, подстраивали различные ситуации, в общем, делали все, чтобы семейство кожевников сделало выбор как можно быстрее. После долгих метаний парнишка просто забил болт и ушел к третьей. И что забавно, я так и поступил. Но в моем случае девушки оказались чрезмерно настырными, и теперь вся операция по обольщению наследницы могущественного клана летела в тартарары. «Здрасте, госпожа Рокфеллер», — дружелюбно улыбнувшись, произнесла Кри. «Я присяду?» «О, конечно, давно не виделись». Кисси слегка смутилась, но отказать не смогла. «Отлично, а то смотрю, как много знакомых лиц», — злорадно ответила напарница и, придвинув стул, села рядом со мной. «Здравствуйте». С левой стороны, положив руку на мое плечо, появилась Кайли. «Могу я составить вам компанию?» «Пожалуй, тут и так слишком тесно», — начала была наследница клана, но Крит тут же перебила ее. «Конечно, конечно, госпожа Иноски, мы будем очень рады вашему обществу, прошу». Напарница указала на свободное место, а азиатка, ничуть не смутившись, пододвинула стул и закрыла Кесси с правой стороны. «Чего желаете?» — поинтересовался официант. «Нам то же самое», — уверенно заявила Кри. «Все непременно». Парень загадочно улыбнулся и удалился к барной стойке. «Итак, какая удивительная пара образовалась в столь загадочном месте?» — радостно произнесла напарница и положила руки на стол. «Кесси де Рокфеллер, дочь главы самого могущественного клана, и Валерий Сибаев, наш лучший защитник окружающей среды. В воздухе повеяло красными нитями судьбы». Видя, как моя новая подружка неуверенно и слегка смущенно начала себя вести, я сделал вывод, что Кри и Кесси знакомы уже давно. Опять же, это неудивительно, если вспомнить, что кланы Невзоровых и Рокфеллеров частенько сталкиваются лбами в Нейрополисе. Только вот у них чисто деловой подход. Здоровая конкуренция без излишеств. Как с тем же Такедой Дано. Но чувство внутренней неловкости затронуло и меня. Особенно, когда я заметил, с каким взглядом Кайли разглядывает мое лицо. «Ваши коктейли», — произнес официант и поставил бокалы с красной жидкостью на стол. «Благодарю», — кивнула Кри и тут же отпила. Я поднял руку. «Госпожа Невзорова, может быть, вам не стоит налегать на алкоголь?» «Неужели?» — усмехнулась она. «С чего вдруг вы беспокоитесь о моем здоровье?» «Такова моя работа», — пожав плечами, ответил я. «Да какое к черту здоровье? Я сейчас больше переживал за будущую сохранность дирижабля. Будь мы в обычной ситуации, Кри получила бы по жопе. А Кайли выговор на тему, что мешать моей оперативной деятельности нельзя. К тому же она не знает о своем разоблачении, поэтому сидит тут далеко не как бодикада. Так вот, я бы с удовольствием отчехвостил девчонок, но, во-первых, это может вызвать кучу вопросов у самой Кесси. Все же мы были в центре внимания. А во-вторых, солидные джентльмены никогда не кричат на милых дам. Особенно прилюдно. Истинный светский лев может позволить себе лишь немного показать клыки дома, и только в крайней ситуации. Если ты хозяин жизни, скандалы точно не твой уровень. Мимо нас прошел Эрик Хоффман, один из главных акционеров Military Industries, и, заприметив меня в компании с тремя девушками и мятно-малиновым дайкири, тут же показал большой палец. «Получена ачивка. Ты лучший. Плюс 30 000 к респекту и уважухе от мужской половины пассажиров». «Вот ведь Эрис. Уже на грани отключения и все равно троллит, чертовка. А про моего персонажа теперь точно будут ходить не самые хорошие слухи». «Ха. Искать альтернативу подсолнухам и электрическим батарейкам не равно заботе о здоровье людей». Кри перевела взгляд на Кесси. «Госпожа Рокфеллер, как и любой другой представитель своего рода, очень цепкий человек. Кто знает, может быть, это судьба?» «Вообще-то я встретила господина Сибаева совершенно случайно, когда потеряла лифт», — обиженно ответила Милота. «Вы потеряли лифт, едва попав на судно?» — приподняв бровь, с явными нотками сомнения спросила моя напарница. «Вы что-то имеете против?» Кисси пошла в атаку. «И вообще, мы пьем мятно-малиновый дайкири. Вам не кажется, что вмешиваться как минимум неприлично?» «А что, если я скажу, что господин Сибаев не только отличный специалист, но и легендарный дамский угодник? Неужели вы хотите отдать своего сердца первому встречному негодяю?» «А вы не моя мама, чтобы думать о подобном», — запротестовала девчонка. «Вот как ни крути, а Кесси еще слишком молода для того, чтобы тягаться со взрослой Кри». «Ну, как взрослой?» «В общем, девушка с приличным опытом». «Интересно, а что скажет ваша мама, если узнает о том, что ее любимая и благовоспитанная дочь пришла в казино с холостым мужчиной и пьет с ним мятно-малиновый дайкири? Думаю, она будет не в восторге». «Это просто возмутительно!» — обиженно воскликнула Кисси и, резко поднявшись из-за стола, зацокала в сторону выхода. «Хопс!» Кри, словно последняя злодейка, хитро ухмыльнулась и вновь отпила из бокала. «Какая ранимая персона! Кстати, господин Сибаев, вы бы сделали лицо попроще, а то у меня такое ощущение, будто оно сейчас лопнет от ярости». «Чёртова копия Макима!» — проурчал я и тяжко выдохнул. «Какого рожна ты тут забыла? Почему Кайли спокойно присоединилась, а ты начала гнуть понты? Тем более, это дочка Рокфеллера!» «А я дочка Невзорова». «И типа старшая карта?» «Да я эту занозу с пеленок знаю, и поверь мне на слово, я спасла твою задницу от очередной опасной авантюры». «Какой же?» «Повторение судьбы Бальника, только у Рокфеллеров всем заправляет мамочка, то есть в их клане полнейший матриархат, поэтому у госпожи Рокфеллер возникнет очень много интересных вопросов. К примеру, почему оперативник привел ее 20-летнюю дочь в казино? А ведь по правилам в подобные заведения марсиан пускают только с 21-го». «Это не моя забота. И вообще, почему администрация ее пропустила?» «А ты бы стал перечить дочке Рокфеллера? В общем, как только ее матушка узнает, что ты из ДКБ, прощай, свобода. Тебя возьмут в оборот». «При чем тут это?» — напрягся я. «Что-то мне очень не нравились все эти сравнения с Бальником. К тому же Колесниченко попросил найти девушку Бонда, и я ее нашел». Да и вообще, он пообещал, что на судне не будет представителей ДКБ. Ух, поймаю этого старика и обязательно выскажу все, что думаю. Фишка современной элиты. Им надоели богатые принцы, а оперативники нынче в моде. Подмигнув, ответила Кри. К тому же госпожа Иноски рассказала, что весь ее клан только и говорит, что о знаменитом Марке Сэвидже. Смущенно кашлянула азиатка. Во-первых, далеко не все, а только мой кузен. Ну и во-вторых, наш клан очень тесно связан с ДКБ и кланом Невзоровых, поэтому Марк — крайне популярная личность. «Даже так?» — усмехнулась Кри и залпом осушила бокал. «Может быть, вы еще громче начнете выкрикивать мое имя? Я так-то на работе и нахожусь тут по очень важному заданию Колесниченко». «По заданию оприходовать дочку клана Рокфеллеров?» — хохотнула Кри. «Это моя работа! Ну, в смысле следить за безопасностью. Здесь слишком много личностей, которые могут испортить всю малину. А что тут делаете вы? Особенно меня интересует Кайли». «Меня позвал кузен. Вон он». Девушка указала на миниатюрного азиата в белом костюме, который напряженно косился в нашу сторону. «Погоди, так ведь твой кузен работает в ДКБ. И это явно не он». «Это мой второй кузен». «И ты просто тут гуляешь?» С подозрением поинтересовался я. «Отдыхаю. С работой нынче плохо, вот я и развлекаюсь, как могу. На первом ярусе встретилась с госпожой Невзоровой. Мы познакомились поближе и решили тебя провести время вместе», — ответила Кайли и тут же порозовела. «Спалила контору!» «Тьфу, заруинила всю катку», — огрызнулась Кри. «Короче, Валера, ты б тут не понтовался, где не надо. Люди не твоего калибра, даже с учетом всех земных заслуг. Это преступники куда больше и круче. Понимаю, что для оперативной работы тебе нужна женщина, но если ты залезешь в трусики к дочке одного из этих мастодонтов, судьба Бальника покажется тебе сказкой. Так что будь хорошим песиком, не выпендривайся. А мы с госпожой Носки, так уж и быть, поможем тебе». «За песика ответишь», — фыркнул я. Меня больше смущает другое. Как ты могла оставить котов?» «За ними приглядывает Мелисса». «А как же жнец? Как она там? Одна и в чужом участке?» — возмутился я. Лицо Кайли осталось неизменным, даже бровью не повела. «Вот ведь хитрая лиса». «Попросила ее взять отгул. Сказала, что уезжаю по делам». «И тебя отпустили?» «Васильев, я сказала, что попробую вымолить у тебя прощение для него. Вот он и согласился». «Чертов старпер, обосрался и сидит теперь. Вот как так можно?» — недовольно ответил я. «В общем, план такой. У Колесниченко тут могут быть недоброжелатели, которые захотят испортить наше великолепное приключение. Так что с этой минуты мы с Кри не просто наглецы, которые послали Кэссиди Рокфеллер в пешее эротическое, а настоящие оперативники». «Но я тоже хочу помочь. Правда, у меня нет опыта в оперативной работе», — невинно хлопая ресницами, нагло соврала Кайли. «Научим. Следуем моему плану. Сперва мы тут весело покутим, сыграем в покер, может, даже пару раз в рулетку, затем пойдем в бильярдный клуб, а потом сразу в кальянную. В этих трех точках могут быть люди, которые негативно настроены по отношению к Колесниченко», — тихо произнес я, осторожно оглядываясь по сторонам. «Хорошо, тогда идем к столу». Кри указала на довольно отстраненный уголок, где кучковалось несколько вычурно одетых светских львиц и пухлый мужчина в дорогом костюме. Допив коктейль, я собрал всю свою удачу в кулак, и мы направились к этой интригующей компашке. Обстановка казино мне определенно нравилась. Со сцены для нас играл джаз-бенд, что придавало всему вокруг нотки классики. Прямо как в старых фильмах. Карты, красивые девушки, солидные мужчины и много-много джаза. Как жаль, что дома меня ждет оцаревшая баржа, а не роскошный паккарт. «О, господин Сибаев!» — усмехнулся лысый пузанчик в темно-фиолетовом костюме. «Не успели вы зайти в нашу тусовку, как тут же стали знаменитостью. Госпожа Невзорова, рад вас видеть. А вот вторую леди я еще никогда не встречал. Что за чудный ангелок?» «И носки Кайли», — скромно представилась наша милая азиаточка. «А, клан Иноски. Тот, который разделился на два сектора? Помню, помню, очень приятно. Даже немного завидно, что у господина Сибаева такая очаровательная компания». Выдохнув темно-серое облако дыма, хохотнул незнакомец. А его вычурные спутницы с подозрением оглядывали нас с головы до ног. «Правда?» — удивился я. «Простите, но никак не могу вспомнить ваше имя». «Адам Праймвилл», — представился пузанчик и, неохотно поднявшись из-за стола, протянул мне пухлую пятерню. «Отвечаю за биодизель на Красной планете. Делаю из обычных подсолнухов огромные деньги и немного солю на раны бога молний Нила Джексона». «Очень приятно», — ответил я, пожав ладонь магната. «Думал, что вы с господином Джексоном заодно». «Что? С ним?» Праймвилл тут же затушил окурок и вытащил вторую сигару. «Этот скряга ни с кем и никогда не сотрудничает. Отжал себе все электродвигатели линкерсов и сидит, вешая лапшу на уши, что литий-ионные аккумуляторы самые лучшие и безопасные на свете. Дурачок! Рано или поздно общественность до него доберется». «А разве это не так?» Я кивнул дилеру, и тот положил передо мной 5 карт. 10 000 чейнкоинов. «О!» Пузан выдохнул облако темно-серого дыма и хохотнул. «Неужели фонд защиты природы настолько скуден? Честно признаться, я искренне верил, что вам дают куда больше». «Не понял?» 10 000 чейнкоинов? Это вам не рулетка. Ставки начинаются хотя бы от 50. «Видимо, подсолнухи и правда стали золотыми», — усмехнулся я, открыв черный счет Колесниченко. «Ставлю 1000». «Вот, это по-нашему», — обрадовался Праймвилл. «Играем в классику. Так шибить я не буду козырять крупными суммами во время своего слова». «Отчего же? Я люблю рисковать», — хитро улыбнулся я. «Ха, вы сильный. Это интересно. Больше похоже не на защитника природы, а на настоящего самурая». «С чего вы взяли?» — удивился я. «Взгляд. Вы же знаете, что глаза — зеркало души. И судя по тому, как вы смотрите, я делаю вывод, что под оболочкой юнца прячется настоящий прожженный мужчина. Да и ваша рука явно была спилена не от несчастного случая на производстве. Боевой протез сложно не заметить. Многие местные мажоры этим балуются, но у вас он явно для дела». Далеко не все рады видеть человека, который занимается поиском альтернативных видов топлива. Будь я магнатом, то вырезал бы всех конкурентов по очереди. Капиталистический мир жесток, и с этим ничего нельзя сделать. Либо ты, либо тебя». «Красивые слова, но я за честную конкуренцию». Лицо Праймвилла в очередной раз расплылось в улыбке. «Мне чужд ваш подход. Хотя, вы знаете, я не удивлен. Кстати, я уже видел двух опасных воинов с металлическими руками. К великому сожалению, не удалось познакомиться ближе. Первый — Бисмарк. Насколько помню, он был легендой Нейрополиса, но затем куда-то пропал. А второй — друг госпожи Невзуровой. Как же его? Змеиный царь?» «Разве? Я думал, что он король». Едва скрыв раздражение, ответил я. «Король, точно. Все время вылетает из головы», — отмахнулся он. «Так вот, Бисмарк и Змеиный король — достойные воины и защитники Нейрополиса. На месте ДКБ я бы не отпускал их далеко. Уверен, и ваша рука имеет несколько козырей». «Не без этого. Но вы так и не рассказали мне про батареи». «А, да, насчет литий-ионных аккумуляторов. Это ж старо как мир. Все эти электрокары, истории про то, что биодизель неэффективен и загрязняет атмосферу. Да будь это так, я бы уже давно перешел на спирт. Пускай ученые плюнут мне в лицо, если Джексон не скрывает правду об утилизации своих батарей. Марс дал ему кобальт, и теперь этот ублюдок свистит, словно соловей, на тему того, что за электрическими двигателями будущее. Вот скажите, вы разве не сталкивались с проблемой утилизации батареек? Я, конечно, не слышал о ваших трудах, но Колесниченко заявил, что вы активный борец за чистоту природы Марса. Так вот, неужели вы не сталкивались с проблемами утилизации аккумуляторов? Или же будете в формате Стронга говорить про волшебное сжигание?» «К счастью, я не настолько болен деньгами», — улыбнувшись, ответил я и аккуратно заглянул в карты. «Ого, пара из двух шестерок?» Отложив двойку, пятерку и вольта, я взял на прикуп еще три карты. Шестерка и две десятки. «Мне сегодня определенно везет. Поднимаю до 300». Крис сжала мое плечо с неимоверной силой, а Кайли едва заметно вздохнула. Они наверняка не знали, что у меня есть черный счет. «Уважаю». Улыбка магната становилась все шире. Он внимательно посмотрел на свои карты и тоже взял на прикуп три штуки. «Ого, отвечаю». «Уверены?» «Я могу прямо сейчас поставить миллион, но это будет слишком легко», — усмехнулся Праймвилл. «И все же мне очень интересно узнать, как вы относитесь к утилизации литий-ионовых аккумуляторов в современном мире. Насколько система подкупила вас?» «Думаю, что ответ очевиден. Я варюсь внутри этой каши, поэтому знаю все нюансы данного вопроса. Думаю, что сейчас мы повторяем историю Земли, и единственное, что спасет нашу атмосферу, — альтернативное топливо. Биодизель устаревает, а насчет разработок Джексона? Ха. К счастью, большинство людей видит в электрокарах роскошь». «Роскошь, к которой каждый стремится. Мы живем на Марсе уже давно, а первые аккумуляторы утилизировали 25 лет назад. Ну, вернее, пытались утилизировать. Роботов тогда не было, поэтому сейчас неподалеку от Коперника есть знаменитая свалка, над которой даже птицы не летают. Отвратительно. Власти Марса продолжают закрывать на это глаза». «Простите», — в разговор вмешалась Кри. «Но там закопано всего 60 штук. К тому же роботы совершенствуются с каждым годом, а та свалка — лишь небольшое допущение». «Небольшое допущение приводит к халатности. Чем больше мы позволяем себе подобных маленьких секретов, тем быстрее приближаем новую планету к экологическому кризису. Лично я считаю, что архитекторы дали нам второй шанс. Они дали нам возможность исправить свои предыдущие ошибки, но как бы я ни пытался удержаться от лукавства, все упирается в деньги. Мой биодизель стал великим консенсусом в споре двух сторон, и я считаю, что это мое величайшее достижение». Колесниченко был прав. Ох уж эти магнаты, любили они потрещать за чистоту и великие достижения. Даже несмотря на то, что я должен был во всем соглашаться с Праймвиллом, стоило хотя бы немного его подразнить. «Консенсус? С выхлопными газами, да, спорить не буду. Но как вы поступаете со старыми двигателями?» — поинтересовался я, едва сдерживая хитрую ухмылку. «Каждый может нахваливать свое детище сколько угодно, но мне нужны факты. Я видел, какие сплавы используются для больших агрегатов, и... далеко не все так радужно, спешу вам сказать». «Ой, мои двигатели внутреннего сгорания совершенно безопасны», — ответил Пузан. «Я начал промышлять этим еще на Земле, когда вышел последний евростандарт. 7-й, если быть точнее. Тогда выхлоп стал настолько чистым, что основное загрязнение происходило не из-за газов, а от покрышек и тормозных колодок. И я считаю, что это был прорыв. А потом, когда зеленым перестало хватать и этого, машины все чаще стали переводить на природный газ. Сейчас бензиновых автомобилей на Земле практически не осталось. Либо гибридные, установки с метаном, либо злосчастные электрокары. Слышал, что Уоткинс и ребята из корпорации Маска начали заниматься водородом, но он по-прежнему является лишь перспективным видом топлива». «Вы так и не ответили, куда деваете старые двигатели?» Глянув на карты, я тонко намекнул, что пора бы уже вскрываться. «Согласен, абсолютно безопасной формулы утилизации и переработки некоторых материалов у меня нет, но разве вы не слышали о моем предприятии «Химутиль»?» «Кажется, что-то подобное мелькало», — задумчиво ответил я. «Блин, и почему Эрис отключилась именно тогда, когда она так нужна? Еще повезло, что я был диким фанатом автомобилей и более-менее знал, что к чему. В противном случае уже давно бы затопил сам себя». «Понимаю ваше нежелание разговаривать на данную тему. Мы выскользнули из цепких лап Фонда защиты природы пару лет назад», — пожав плечами, ответил Праймвилл. «Но это всего лишь бизнес, никаких личных мотивов. Допущение, как было с 60 утилизированными аккумуляторами Джексона возле Коперника. Именно поэтому я и говорю, никаких более мелочей. Лично я чувствую вину за тот инцидент». «Это уже что-то», — улыбнулся я. «Но мне кажется, что нам пора вскрывать карты. Что-то мы слишком заболтались». «Господин Сибаев, мне настолько нравится ваш подход, что я готов провести здесь с вами всю ночь», — хохотнул Пузан. «Вскрываем», — объявил дилер. «Посмотрим, насколько вы везучий». Праймвилл гордо указал на стрит. «А вот настолько». Я выложил свой фулл-хаус, отчего Пузанчик лишь залился радостным смехом. «Ай, господин Сибаев, я в диком восторге. Вы отобрали у меня 300. Будем считать, что я сегодня вкладываюсь в будущее нашей планеты. Еще партийку?» «Почему нет?» — ответил я, чувствуя, как позади меня вновь начинается паника. «Интересно, Колесниченко сильно обидится, если я честно выигранные деньги заберу себе?» «Отлично!» Праймвилл кивнул дилеру, и тот, подобно фокуснику, начал вытворять лютые трюки с картами. Жаль только, что фишки были картинками из проектора. Если бы дирижабль принадлежал Невзорову, то он бы себе такого точно не позволил. «Кстати, что скажете насчет проекта Колесниченко?» — осторожно поинтересовался я, получив 5 карт. «Лично меня это, к великому сожалению, никак не касается. Синтезированное топливо для авиадвигателей существует уже давно, а гелий... ну, даже не знаю. Мне просто нечего предложить Владимиру Павловичу. А в целом, если все пройдет хорошо, буду только рад вложиться». «А кто нынче отвечает за пассажирские перелеты?» «О, мистер Хайзер», — тихо ответил Праймвилл и взглядом указал на тощего господина в классическом мундире. «Этакий типичный аристократ из 19 века». «Вот он в дурном настроении весь вечер. Я его прекрасно понимаю. Ведь если дело Колесниченко выгорит, Хайзер рискует лишиться более 30% прибыли. Пассажирские перевозки не торт. Основная прибыль идет с оборонки. Но кто же будет отказываться от 3-годового дохода? И к тому же, вот этому господину не чужд ваш подход. Он настоящая акула, которая сожрет всех, кто встанет у него на пути». «Хайзер, да?» Я еще раз взглянул на худощавого мужчину. На вид 50, может, чуть больше. Седые волосы элегантно зачесаны назад и плавно переходили в строгие бакенбарды. У меня сложилось впечатление, будто он знал Александра Сергеевича Пушкина лично. «Страшный человек, скажу я вам», — тихо ответил Пузанчик и взглянул на свои карты. «Говорят, в прошлом он был из великого немецкого рода. Настоящий представитель элиты. Но на Марсе так и не смог выкупить прежнюю фамилию. А потом, видимо, привык. Тонкости я не знаю. Клан Хейзеров всегда в тени, но довольно тесно переплетен с верховным лидером. Говорят, что он держит на крючке огромное количество кланов. но точно никто ничего не знает. Скрытная личность, но мы предпочитаем лишний раз с ним не ссориться. Хорошая акула, сытая акула». «Даже так? 200 000. Я взглянул на свои карты и увидел десятку, вольта, даму, короля и... двойку. До самой сильной комбинации не хватало одного туза, но шанс, что я вытащу его на прикупе, крайне мал. Однако деньги не мои, так что нечего расстраиваться. Отвечаете?» «Конечно!» Ухнув, ответил Праймвилл, и над столом появились две черные фишки. «Вы сегодня в ударе, господин Сибаев. Если же это блеф, право, я буду разочарован». «Кто знает?» Отложив двойку, я принял карту от дилера. «Это просто невероятно! Ко мне пришел Джокер!» То есть, по правилам классического покера, данная карта заменяет собой любую другую. А это значит, что я держал на руках флеш-рояль. 400. Фу. Лоб пузанчика покрылся испариной. Одна из его спутниц тут же вытащила платочек и с нежностью убрала пот. «Это не блеф, явно. Вы пытаетесь задавить меня». «Можете отказаться», — злорадно усмехнувшись, ответил я. «Вы страшный человек, господин Сибаев!» Затушив окурок, Праймвилл взволнованно выложил 3 карты и взял прикуп. «Отвечаю!» «Что ж...» Я выложил флеш-рояль, а пузанчик с восторгом развел руками. «Это мое почтение!» Захлопав в пухлые ладоши, произнес он. «Вы меня просто уничтожили. Признаюсь, раньше я всегда считал, что защитники природы — это изгои, которым выдали самую неблагодарную и бесполезную работенку, мол, неликвиды и все такое. Однако вы переубедили меня. Яйца у вас определенно есть. Может быть, третью? Так, чисто закрепить результат». «Один из моих главных жизненных принципов — вовремя остановиться». «Уважаю. Позвольте мне еще раз пожать вам руку, и, честно, мне бы хотелось потом встретиться с вами еще». Протянув ладонь, произнес пузанчик. «Все непременно», — ответил я, пожав пухлую пятерню и глядя на то, как на черный счет вернулись ставки, а на мой личный ушел весь выигрыш. «Вот ведь чертова элита! Да я за полчаса заработал тут больше, чем за последние пару лет на службе. Конечно, у меня в руках бывало и куда больше денег, но то на земле... Здесь-то я обычный оперативник, который получает бюджетную зарплату. Теперь самое главное — держать себя в руках». По поводу Праймвилла, мужичок явно пришел сюда развеяться и отдохнуть. Да и мотивов запарывать проект Колесниченко у него явно не было. «Ты совсем ополоумел», — прошипела Кри, как только мы отошли от покерного стола. 900 000 чейнкоинов. Ты бы офигел потом выплачивать долги». «Ой, не суетись. У меня все было под контролем». «Под контролем?» — не унималась напарница. «Тупорылый и крайне безответственный болван! А лично я очень впечатлена», — слегка смущенно произнесла Кайли. «Как по мне, это было здорово. Самая настоящая демонстрация удачи». «Здорово!» — киборг-убийца яростно взглянула на азиатку. «А вас, госпожа Иноски, по ходу дела, крайне просто впечатлить. Ни на что не намекаю, но это был самый безответственный поступок господина Сибаева из всех тех, что я видела. Он чуть все бабки не провтыкал. Еще бы и должен остался. Пришлось бы закладывать квартиру, да и то не хватит. Твоя двушка стоит 700. Вот батрачил бы в кредит, весело бы было». «Я уже вырос из того возраста. Люблю риск в исключительных случаях». «В исключительных случаях?» — продолжала фырчать Кри. «Интересно, что сказала бы жнец, узная, на что ты так беспечно распоряжаешься своими финансами?» «Уверен, она бы сделала мне выговор и сказала, что отправит кляузу куда надо. Ну да ничего, главное, что мы выиграли», — уверенно ответил я. «Как-то уж слишком сильно госпожа Невзорова за меня переживает. Прямо как настоящая жена. Тьфу, упаси господи». Следующей целью был мистер Хайзер, который стоял возле столика с рулеткой. Выглядел он крайне недружелюбно, так что придется подключать все возможные приемы для коммуникации. Однако сразу подходить я не стал, и, несмотря на вопросительные взгляды девчонок, направился к бару. «Лонг-айлендский чай, пожалуйста!» Подняв руку, заказал я. Миловидная барменша, которая из-за двух хвостиков и широкой улыбки напоминала Харли Квинн, тут же принялась готовить. «Чего это ты не за рулетку?» — удивленно поинтересовалась Кри. «Мне один космополитен. А вы, госпожа Иноски?» «А я ограничусь стаканом воды», — — ответила Бодиката. «И все-таки я еще раз отметил, что японские суперчеловеки слишком ладно сделаны». На Кайли поглядывала большая часть мужчин в зале. На сердце даже немного заскребла... ревность? «Не, что вы! Какая еще ревность? Я отношусь к ней как к простой подруге, которая... принадлежит только мне». «Ваш лонг-айлендский чай, космополитен и стакан воды для милой леди», пропела сладкоголосая барменша и поставила перед нами красивые бокалы. «Благодарю». Кивнув, я сразу же расплатился. «Госпожа Невзорова, а вы когда-нибудь бывали в казино?» «Да, было дело», — гордо заявила она. «Когда вытряхивала их?» «Ну и что? Я зашла, науськала группу захвата и поставила ногу на грудь организатора, а это значит, что я была в казино. Это не обсуждается», — хмыкнула она. «Время обалденных историй откри. Так вот, рулетка — это одна из немногих игр, где тебе не помогут хитрые комбинации. Только исключительная удача. Повезет или нет?» — усмехнувшись, ответил я, после чего отхлебнул из бокала. Алкогольный снаряд тут же прошелся по венам моей головы, отозвался в нервах и кончиках волос. «Твою мать, я уже успел забыть, что бармены-девушки — это отдельный вид людей. А проблема была в том, что большинство барменов-парней обожают левачить. Они заливают мало алкоголя и много сока, колы или содовой. Из-за этого градус коктейля оставляет желать лучшего, и организм накачивает медленно. А вот девчонки-бармены подобны алхимикам. У них все четко и очень строго по рецепту. Если ты попросил лонг-айлендский чай, то тебе замешают именно так, как это делали во времена сухого закона в США. 5 алкогольных составляющих, 4 из которых крепкие. В итоге, даже несмотря на разбавление колой, градус коктейля держится на отметке 28-30. Очень коварная штука». «И ты будешь надеяться на удачу?» «Мы постоянно на нее надеемся. Увы, без нее никак. Но я хочу немного увеличить свои шансы на победу», — загадочно ответил я. «Поэтому мы должны посидеть на баре, сделать вид непринужденности и максимального релакса. Фух». Мимо нас прошла официантка в форме развратной горничной, и молодой организм тут же отреагировал на эту картину. «Что, господин Сибаев, гармончики заиграли?» — злорадно усмехнулась Кри. «Что ты, просто икота на мгновение пробрала!» — отмахнулся я. «Неужели мужчин интересуют служанки?» — удивилась Кайли. «Скорее, образ покорной и безотказной девушки!» — с видом истинного знатока ответила напарница. «Синдерелла породила много слухов и легенд об отношениях хозяина и горничной. В этом есть определенный шарм. Мужчины любят управлять ситуацией, поэтому образ податливой девушки, которая будет делать все, на подсознательном уровне заставляет мужские сердца трепетать». «Нет, ну вы посмотрите на эту львицу и акулу взаимоотношений полов. Секс с Анфисой Чеховой нервно курит в сторонке», — хохотнул я. «Еще скажи, что ты бы отказал миленькой горничной в совместном досуге». «Спешу тебя разочаровать, Кри. Горничных у меня еще не было», — наигранно грустно вздохнул я. «Ха, значит, ты сильно расстроен по этому поводу? Кстати, господин Праймвилл говорил про некого Бисмарка». Видимо, разговор стал слишком смущающим для Кайли, поэтому она решила быстро сменить тему. «Это кто такой?» «Для господина Сибаева Бисмарк относится к тем, кого лучше не называть и не упоминать», — усмехнулась Кри. «Почему?» — удивилась Бодиката. «Покачину!» — недовольно ответил я. «Не хочу разговаривать про эту занозу в заднице, и все тут. Пускай и дальше остается в Королеве. Глаза б мои никогда не видели». «Что-то личное? Это оперативник, да?» — не унималась жнец. «Да, оперативник. Но я только начал наслаждаться атмосферой казино. Давайте не будем портить мне настроение». «Хорошо, я больше не буду о нем говорить», — скромно ответила Кайли и покорно сложила руки на коленях. Вот все-таки было в азиатских девушках нечто завлекательное и таинственное. Мне очень нравился контраст хладнокровного убийцы и пой девочки, которая всегда скромна, воспитана и никогда не будет с тобой спорить. Крибы стоило многому у нее поучиться. «Вернемся к работе. Судя по покеру, у тебя богатый опыт», — прервала паузу моя напарница. «Видимо, все преступники просаживают свои крупные в казино. Устоявшийся стереотип». «На самом деле, я не очень люблю всю эту тему. Зачем париться и дергать удачу за хвост, когда можно грамотно расписать стратегию и сделать все наверняка? На Земле не было смысла, а сейчас... Сейчас вход в казино под строгим запретом для вигилантов. Но все же, откуда познание и опыт? Да, давно это было. Однажды я попал в Вегас, естественно, по работе. У нас там была встреча по крупной сделке. Ребята настояли, чтобы я поехал вместе с ними. Торговцы оружием вообще те еще путешественники. Хоть тревел-блогером становись. В общем, после успешной сделки мы направились в казино, где я приумножил заработанные барыши почти в полтора раза. Было весело, но затем я с этим завязал. «Но почему?» — удивилась Кри. «На земле ты мог поднять зелени». «Вы будете смеяться надо мной». «Не будем, честно», — поклялась напарница. «Сомневаюсь, но ладно, расскажу». Еще раз отхлебнув из бокала, ответил я. С самого детства я был очень мнительным и суеверным человеком. Не сказать, что это продолжалось долго, но я верил в то, что существует негативная энергия, которая притягивает неприятности. Мол, она концентрируется на ногтях, и именно поэтому нельзя их грызть. Ни в коем случае нельзя затягивать со стрижкой, ибо, о боже, на кончиках волос тоже все это есть. В общем, я был очень странным подростком. Но потом прошло, оставив после себя неприятные триггеры. «Это какие?» «Да много всего было. Но насчет азартных игр, поехали мы как-то в Малайзию. А там же уличный бизнес в больших городах развит на все 120%. В общем, я тогда случайно зашел к одной ведунье, и она нагадала мне страшное несчастье, связанное с казино. Мол, стану азартным и все проиграю. Не то чтобы я поверил, но вся эта детская муть тут же всплыла, и я в казино не ногой. Да и не хотелось особо». «А когда это прошло? Ну, на каком возрастном этапе?» Все не унималось Кри. «Наверное, лет в 18. Там сильным триггером было нападение Климова на офис бандита. Того самого, на которого работал мой отец. Я думал, что это прям череда неудач, которые образовались из-за меня. Мол, я что-то сделал неправильно, и общий энергетический фон изменился не в лучшую сторону. Правда, потом отец мне сказал, что человеческая тупость ни на какие энергетические фоны не влияет. Да и выражение «сам творю свою судьбу», как оказалось, крайне сомнительное. Хотя, я бы даже сказал, слишком условное». «Погоди, Климов? Виктор Климов, да?» Тут же уточнила напарница. «Ага, он самый», — нехотя ответил я. «Про него тогда все новости говорили. Я даже как-то напоролась на его личное дело, когда только заступила на службу. Это ж Джон Уик воплоти». «А что случилось?» Кайли с интересом смотрела на меня. «Чистильщик. Всю свою жизнь только и занимался, что убивал людей. Одним словом, жуткий ублюдок», — вздохнув, ответил я. «Но потом встретил свою любовь. Помню, девушка была глухонемой. У них родилась дочка, и Климов отошел от дел. По его адаптации сейчас курс есть. Маруся, в смысле госпожа Карпова, наверняка читала эту работу, доктора Эйзенштейна. Прошло 3 года, и босс, на которого работал мой отец, начал подчищать хвосты. Ребятки поехали к Виктору на свой страх и риск. Понадеялись, что за 3 года он утратил свои навыки. Да только вот мозгов у них было маловато. Вместо Климова грохнули его жену и дочку». «Но зачем?» — возмутилась Кайли. «Надо было убить исполнителя, а не его семью. Это по меньшей мере глупо. К тому же 3 года для потери навыков, а если он занимался, как-то непродуманно». «Ага. Отец тоже говорил, что новый босс еще не успел из подгузников вылезти, а уже попер в большое дело. И был наказан за идиотизм. Все были наказаны». «Это Климов сделал?» «Да, резня была, мама, не горюй. В одну каску ворвался в алмазную башню и всех порешил. Естественно, был серьезно ранен и свел счеты с жизнью». «Застрелился?» «Не, выпрыгнул из окна. На следующее утро отец узнал, что мы теперь нищие, а я начал свой путь к власти», — тоном истинного завоевателя произнес я. «Мне жаль, что с твоей семьей так вышло». Кайли положила руку мне на колено. «Но я бы на месте Виктора поступила точно так же. Что там не говори, это ж каким надо быть ублюдком, чтобы убить женщину-инвалида и ребенка. Босс получил по заслугам, а Виктор... Жалко его. Печальная история». «Все понимаю, но я слишком эгоист, чтобы оправдывать его. В общем, давайте вернемся к нашему замечательному вечеру». Я продолжил внимательно следить за рукой дилера. Из-за возраста он имел очень дурную привычку, которая могла немного увеличить мои шансы на выигрыш. В принципе, я сделал то, что хотел. «Так и не расскажешь». Кри внимательно посмотрела на меня. «Чуть позже увидите. Идем». Я отставил бокал и направился к столику. Главное, чтобы моя удача не закончилась на покере. Влиятельные люди обожают везунчиков. «Разрешите?» Я подошел к угрюмому аристократу. «Да пожалуйста». Недовольно буркнул он и слегка отодвинулся в сторону, с подозрением разглядывая крутящуюся рулетку. 12 красная! Победителей нет!» — заявил дилер, и все присутствующие тут же тихонько выругались. «Проклятая разводилова! Но я дождусь, когда этому чертовому пылесборнику воздаст за все!» — тихо проурчал Хайзер. «Не везет?» — поинтересовался я. «А вы попробуйте! У меня такого отвратительного результата в рулетку еще ни разу не было!» С неохотой ответил он. «А, может быть, желаете попытать свою удачу?» С хитрой улыбкой спросил старый дилер. «Еще как желаю», — уверенно ответил я. «Так-так, а с чего бы начать?» «Для того, чтобы проверить свою удачу, очень рекомендую начать с четного-нечетного или красного-черного. Если вы уверенный игрок, то можно ставить на тройки или шестерки», — произнес Хайзер, поставив сразу 6 стопок проекционных фишек на несколько троек. «К великому сожалению, я совсем не опытен. Не уверен, что у меня получится. Попробую сперва на четное». Я взял планшет и завел туда 100 000 чейнкоинов. «Сколько?» — поинтересовался дилер. «Давайте 10 000». Он с недоверием посмотрел на меня, а затем указал на плакат, который висел сверху. «Рулетка — быстрая игра. Спешу напомнить, что у нас играют фишки номиналом от 50 до 5 000 чейнкоинов. И первая ставка ограничена максимальным значением фишек. Таковы правила нашего казино». «Всего?» «Печально», — разочарованно вздохнул я. «Ну, тогда ничего не поделаешь. 5 000 начетное». «Принимается. Господин Хайзер уже сделал ставку. Джентльмены, вы еще с нами?» Дилер посмотрел на небольшую группу мужчин. Те, недолго думая, тоже сделали свои ставки. Крутится рулетка, играет джаз. «А продолжать слова песни не буду, ибо там некультурно». 22, черная», — объявил дилер. «Мои 5 000 превратились в 10, а вот все остальные вновь вылетели в трубу». «Не спешите радоваться, мистер. Тут у всех так было, поначалу. Настоящие игроки ставят на двойки и тройки», — с ехидной ухмылкой заявил аристократ. «К сожалению, мне еще очень далеко до настоящего игрока. Поставлю на 3 четверки». Я передвинул проекции фишек на 3 позиции, а сам внимательно следил за рукой дилера и рулеткой. Все сделали ставки, и очередной раунд начался. Прикинув скорость вращения и угол броска, моя система тут же начала рассчитывать примерную зону попадания. Благодаря встроенному наведению, вигиланты могли уверенно стрелять на опережение. То есть мы могли просчитывать траекторию движения любого объекта, даже у насекомых. За точку отсчета я взял 0. Ибо он зеленый, и его проще отслеживать. Глядя на то, с какой точностью шарик остановился на предполагаемом мной числе, я отметил, что пускать сюда оперативников с глазными имплантами и системой расчета просто нельзя. Разорят казино за 1 вечер. «Сегодня ваш день!» Хоть дилер и пытался показать радость, но я чувствовал в его голосе нотки беспокойства. «Уху-ху!» — обрадовалась Кри. «Вот видишь!» «Я же говорила, что моя счастливая рука тебе поможет». «Неплохой результат», — слегка раздраженно фыркнул Хайзер. «Но новичкам всегда везет, особенно в первых раундах, так что сильно не обольщайтесь. Удача, птица привередливая. К кому попало на плечо, не садится». «Ладно, 24, 16 и 33. По 15 000 на каждую», — заявил я, передвигая проекции фишек. От такой наглости удивился даже дилер. «Ну ладно», — неуверенно ответил он и, боязливо сглотнув, принял ставку. «Интересно, насколько точной может быть система просчета? Если у меня все получится и одно из 3 чисел победит, ставка увеличится в 35 раз». «Ого!» Бедный старичок побледнел, когда шарик остановился на 33 и тут же стер пот со лба. «Господин, я... еще никогда такого не видел!» «Потому что никто бы не позволил оперативнику играть в казино». «Просто повезло», — пожав плечами, ответил я. «Это не просто везение». Хайзер сейчас напоминал дикого ученого, который оказался на пороге великого открытия. Скажите, как вас зовут? Валерий Сибаев, я защитник природы. Сибаев? Что-то я про вас впервые слышу. Если вы сотрудник казино, то вам лучше немедленно сказать мне правду. Очень не люблю фокусников и мошенников, которые подтасовывают результаты для того, чтобы подтешить чувство самолюбия. Что тут происходит? В разговор вмешался Колесниченко. Господин Хайзер, господин Сибаев, уж не думал, что у вас могут быть разногласия. Никаких разногласий, Владимир Павлович, сухо ответил аристократ. Просто мне почему-то кажется, что это засланный казачок. Казачок? Возмутился старик. Казино принадлежит Верчетти Групп, которая занимается игорным бизнесом вот уже 150 лет. И если вы сомневаетесь в них, то кому в этом мире вообще можно доверять? Тогда кто этот замечательный юноша? Продолжал давить Хайзер. Валерий Сибаев, мой хороший знакомый и наш замечательный защитник природы. Неужели вы не читали его книгу о свинцовом топливе? А тот самый Сибаев? Не думал, что он переродится на Марсе. С облегчением выдохнул аристократ. Что же, в таком случае я прошу меня простить. А вы, господин Сибаев, не могли бы продемонстрировать нам свою невероятную удачу еще раз? Без проблем, ответил я и поставил фишки на 31, 9 и 22. Удачной игры вам, джентльмены. Похлопав меня по плечу, произнес Колесниченко и поспешил удалиться. «Девять красная!» — воскликнул дилер. Вся компашка с завистью смотрела на меня. «Вы будете продолжать, пока у господина Верчетти не кончатся средства?» — поинтересовался Хайзер. «Простите, но я предпочитаю вовремя остановиться». «Так значит, в этом ваш секрет?» «Увы, секрет в другом, а мы вынуждены вас покинуть». Хитро усмехнулся я и повел девчонок к освободившимся диванчикам. Рыбка клюнула. Осталось только дождаться и подсечь. «Официант! Империал Брют! В ведерке со льдом!» — попросил я, устроившись поудобнее. «Черт возьми, ты заработал за один вечер больше, чем за всю свою жизнь на Марсе!» Кри выглядела озадаченной. «У тебя есть хватка, идеи и удача!» «Да?» — согласился я. «Ты уже давно мог создать свой клан и жить в роскоши!» «Именно!» «Тогда в чем проблема? Почему ты до сих пор сраный опер, который живет в современном аналоге хруща и пьет дешевое пиво по пятницам?» «На это есть очень весомая причина», — вздохнув, ответил я. «И какая же?» Девчонки придвинулись ближе, сгорая от любопытства. «На самом деле, мне просто лень». «Твою мать!» В их возгласе было столько разочарования и возмущения, напомнило тот самый момент из бригады. «Зато честно», — пожав плечами, нагло соврал я. Официант принес нам бутылку и, всем показав, демонстративно открыл ее. «Прошу простить, но могу я ненадолго присоединиться к вам?» — вдруг произнес скрипучий голос Хайзера. «Подсекаем». «Да, конечно». Я указал на стул рядом. «Думаю, нам стоит познакомиться еще раз. Меня зовут Валерий Сибаев. Я из Фонда защиты природы». «Прекрасно. Меня зовут Генрих Хайзер», — обрадованно ответил он и пожал мою руку. «Вы уж простите за то, что подозревал. На высоте Эрис не работает и нет возможности узнать у всеведущего интернета, кто же вы такой. А подобную удачу я еще никогда не встречал». «Ничего страшного. Кстати, насколько мне не изменяет память, вы владелец всех заводов по производству синтезированного топлива для летательных аппаратов Хайзер Индастриал». «Приятно, что про меня все еще помнят без интернета», — самодовольно улыбнулся аристократ. «Сложно не знать того, благодаря кому в небе продолжают летать самолеты». Я махнул рукой официанту. Он тут же принес еще один бокал и услужливо налил нашему гостю. По правилам этикета, во время светских приемов и посиделок в ресторане гостям нельзя разливать себе вино самостоятельно. «А вы, как я понимаю, работаете не в Нейрополисе?» поинтересовался Хайзер. «Даже не на Весте. Моя юрисдикция распространяется на Гефест, но это пока». Я поднял бокал, и мы все дружно выпили. «А вы, кажется, госпожа Невзорова?» Аристократ прищуренно посмотрел на Кри. «Великая защитница Нейрополиса». «Все верно, но вы слегка преувеличиваете», скромно ответила напарница. «Я рядовой служащий, который просто работает на благо людей». «На благо людей! Как бескорыстно звучит!» — обрадовался наш дорогой гость. «А вы, юная леди, на вас сегодня сконцентрированы взгляды большинства мужчин этого казино!» «Кайли Иноски», — скромно представилась жнец. «Надо бы ей говорить, мисс Вселенная, филантроп, бодикада, жуткий убийца и очень милая девушка». «Иноски? А, да, это же тот клан, что разделился на две фракции, помню. Половина все еще работает в ДКБ?» «Верно». «Значит, остались преданы своему делу. Очень хорошо», — удовлетворенно заключил Генрих. «Люблю стабильность, но не могу без развития. Всю свою прошлую жизнь я провел в лаборатории, изучая синтез водорода и гелия. А вы, господин Сибаев, чем занимались на Земле?» «Сперва был обычным егерем. Изучал лесничество в России». «Ого, а где именно?» «В районе Сочи». «Ох, и весело там было», — усмехнувшись, ответил я. «Правда, мне это быстро надоело. Я решил шагнуть дальше, пока судьба не привела меня в лабораторию Сахарова». «Так вы тут по поручению того самого НИИ?» — удивился аристократ. «Верно». «Мне стыдно признаться в том, что я не узнал про великих людей за пределами Весты». «Не берите в голову. Раньше я был мелким чиновником, который только и делал, что наблюдал за состоянием атмосферы. А потом познакомился с нужными людьми и решил сделать этот мир лучше», — ответил я, подозвав официанта, чтобы обновить бокалы. «Очень жаль, что мы не познакомились раньше, потому что я писал довольно большой доклад о состоянии атмосферы Марса. У меня есть целая научная группа, которая занимается исследованиями. Знаете, авиадвигатели старого образца были далеко не самого лучшего качества, и только благодаря синтезированному топливу и моим ученым мы смогли шагнуть далеко вперед. Но я по-прежнему не удовлетворен результатами». «Хотите сделать их еще чище? Боюсь, что вы немного опоздали. Впрочем, как и я, нужно было постепенно выводить разговор в нужное русло. Сейчас моя корпорация занимается исследованиями в области альтернативных источников энергии. Мы практически укротили водород. Осталось совсем чуть-чуть до моего открытия. Через 5 лет я бы занял весь рынок пассажирских авиаперевозок, но господин Колесниченко меня в наглую переиграл. Как только инвесторы узнали о дирижабле, то тут же прекратили спонсировать мой фонд. Такое ощущение, что Владимир Павлович позвал меня сюда только для того, чтобы потешить свое самолюбие. Мол, мальчишка слишком много на себя брал, так что пускай полюбуется, как я отберу у него будущую прибыль». «Вообще-то, господин Сибаев, в первую очередь он отобрал прибыль у меня. На синтезированном топливе летают абсолютно все аппараты, и...» Отпив из бокала, Хайзер перешел на полушепот. «Хочу признаться, сегодня господин Колесниченко официально объявил мне войну». «Каким образом?» Я сделал максимально удивленное лицо. «Между нами говоря, вы далеко не единственный человек, над которым Владимир Павлович любит злорадствовать. Он уже давно, шутки ради, вставлял мне палки в колеса, убивая перспективные проекты в зародыше. Еще очень повезло, что я не успел влить в них огромные деньги. Возможно, я просто слишком мнительный, и Колесниченко даже не догадывался о моих изобретениях, но что-то мне подсказывает, он просто любит доминировать. Дирижабль станет успешным, я вам это гарантирую». «И сколько вы потеряете?» «В лучшем случае 35%. Но это только по предварительным подсчетам. Сперва к нему уйдет вся наша олигархия, затем начнут подтягиваться и обычные люди. Да, торопыги будут продолжать пользоваться реактивными летательными аппаратами, но из-за уменьшения прибыли мне придется поднимать цены на топливо. А из-за поднятия цен на топливо билеты точно так же подскочат в стоимости. Колесниченко хитер, очень хитер, он грамотно все подстроил. И у меня практически не осталось козырей, чтобы отбить пассажирскую авиацию обратно». «И что вы будете делать?» «Наслаждаться авиаперевозками простых граждан последние 3 года». «Откройте завод по синтезу гелия». «И платить роялти клану Колесниченко?» С грустью ухмыльнулся Хайзер. «Понимаете, Владимир Павлович вечно строит из себя доброго дяденьку. Всегда в теме, мудрый, но очень слабый. Бедный и несчастный, как будто прячется за спину старшего брата». «Да, я знаю. Хотите сказать, что это не так?» — с подозрением спросил я. «Вы, как один из нас, должны понимать, что все носят маски. Без этого никуда. Я всегда хожу в маске акулы. Страшный человек, который сожрет тебя, стоит только перейти дорогу. Но, как мы оба видим, Колесниченко купил никому не нужный патент на гелий еще 10 лет назад. Знал ли я, что производитель протезов полезет в небо? Нет, никто не знал. И теперь вы наблюдаете, как злобная акула сидит и ничего не может сделать, попивая шампанское в компании защитника природы, легендарного снайпера и... госпожи Носки. «Создайте альтернативу. Вдруг получится», — с надеждой произнесла Кри. «Взгляните на своего кавалера. Вот он прямо перед вами. И спросите, что такое создать альтернативу? Почему он ничего не создал? Почему подобные ему ничего не создали? Может быть, потому что это не так просто? К тому же, ладно, мы говорили об автомобилях. Человек изобрел кучу способов, чтобы заставлять телеги двигаться без лошадей. Но сейчас речь идет о летательных аппаратах. Пассажирский самолет развивает скорость до 920 км в час. Стандартный гражданский флайкарго — 1300. Проклятая Европа, на которой мы сейчас летим, на высоте набирает 750. Что вы предпочитаете? Сидеть в кресле 9 часов? Или же с комфортом жить в номере роскошного отеля, но 14? И я понимаю, что время — деньги, и кроме скорости у меня больше не осталось козырей, но Колесниченко будет делать упор на вау-эффект. Сперва дирижабль будет диковинкой, затем он превратится в обычный пассажирский транспорт. Да, медленно поднимается и медленно разгоняется, но кого это волнует, когда в твоем распоряжении шикарный номер, кинотеатр и бассейн с тренажерным залом? И поверьте, как только дирижаблей станет много, ценники резко начнут падать. И это было запланировано еще 10 лет назад. Как думаете, Колесниченко и правда такой безобидный и слабый, каким кажется? Интересное замечание, согласился я. Если сильный мир и сего выглядит слабаком, значит, ему это выгодно. В этом суть наших масок. Вздохнул Хайзер и, осушив бокал, плавно поднялся. «Что ж, дорогие леди и джентльмен, более не буду отвлекать вас старческим брюзжанием. Хорошего вечера!» «Благодарю», — ответил я, провожая аристократа взглядом. «Выходит, первые подозреваемые у нас есть?» Вопросительно посмотрев на меня, поинтересовалась Кайли. «Сильно сомневаюсь», — ответил я, глотнув из бокала. Во-первых, он не похож на человека, который будет наступать на глотку своему конкуренту. Несмотря на образ, Хайзер оказался весьма благородным человеком. Во-вторых, это явно ничего не даст. Весь гелий в руках Колесниченко, и ты с этим ничего уже не сделаешь. Хоть весь дирижабль взорви. Но он верно сказал про маски. Буду следить за Хайзером вполглаза. «Кто еще у нас на прицеле?» — спросила Кри, оглядываясь по сторонам. «Нил Джексон». Глава клана и, как мы узнали у Праймвилла, тот еще скряга. Но я его тут что-то не вижу. «Может быть, он в бильярдной?» — предположила Кайли. «Есть такая вероятность. Идем». Я допил бокал и, поднявшись, подозвал официанта, чтобы расплатиться. «Ребята, мне, конечно, очень понравилась оперативная работа, но дальше продолжайте без меня», — виновато произнесла Бодикада. «Чего это вдруг?» — удивилась Кри. «Утомилась. Я с детства была слабачкой, долго сидеть не могу», — ответила азиатка. «Хорошо. В таком случае спокойной ночи». Похлопав Кайли по плечу, я направился к выходу. «Ага, слабачка. Наверняка ее просто сильно задевают слова о том, что никто про нее не знает. Может быть, Кайли на самом деле гордая? Хотя вряд ли. Это бы полностью выбилось из ее характера. Возможно, реально решила отдохнуть? Или не мешать мне скребыть наедине?» В общем, тайна, покрытая мраком. Проводив Кайли до лифта, мы с напарницей отправились в бильярдный клуб, но наш путь преградил внезапно заспавнившийся Колесниченко. «Друзья, как обстановка?» — поинтересовался он, настороженно оглядываясь по сторонам. «Пока из подозреваемых больше всех выделился Хайзер. Но мы проверяем», — ответил я. «Кстати, вы же мне обещали, что на борту не будет людей из ДКБ». «Госпожа Невзорова купила билет в самый последний момент». «Так что я даже предвидеть не могу. Да и к тому же, зато вам теперь не надо искать женщину». «Ха, меня это не устраивает, можно новую?» «Эй, охренел?» — возмутилась Кри. «Даже так? Ладно». Владимир Павлович склонился надо мной и тихо произнес. «В туалетном бачке вашего номера я на всякий случай спрятал небольшой презент. Носите его при себе остаток пути. Просто на всякий случай». «Ствол?» — уточнил я. «Типа того», — кивнул Колесниченко и, похлопав меня по плечу, поспешно удалился во свояси. «Даже интересно, что он мне оставил. Но в любом случае, я об этом узнаю позже. А сейчас наш путь лежал в бильярдный клуб. Огромный зал больше напоминал дорогой ресторан. Всюду были разбросаны столики с белоснежными скатертями, а на широкой сцене играла местная кавер-группа. Ну, это такие ребята, которые перепевают известные хиты на свой лад. Бильярдные столы расположились чуть дальше, и там царил настоящий ажиотаж. Казино нервно курило в сторонке. Неужели местные мажоры настолько любили катать шары? Стеклянная кабинка для курения была до предела наполнена людьми, от которых остались лишь едва заметные силуэты в плотном облаке дыма. «Умеешь играть?» — спросил я у Кри. «Еще бы!» — гордо ответила напарница, вытаскивая из сумочки резинку для волос. «Сейчас я уничтожу тебя! Раскатаю в основу для пиццы!» «Так никто не говорит!» «Плевать!» «Да...» — хмыкнул я и, увидев свободный столик, тут же ринулся к нему. Кстати, заметил, что Кри вечно говорит странными афоризмами. Это что-то вроде диалектов, которые я никогда не слышал. Местами выглядело забавно. «Ну что, начнем?» — схватив кий, словно копье, произнесла Кри. «Я разобью». «Ого». В последний раз играл в русский бильярд лет 15 назад. Еще на земле. Какой приятный вечер ностальгии по былой жизни. Однако все мои воспоминания тут же улетучились, когда напарница с видом истинного мастера склонилась над столом. Не то чтобы я целенаправленно смотрел в ее декольте, просто уж слишком хороший вид открывался. Организм вновь закипел, и я понял, что даже несмотря на эндер и стиль Хельги, нужно будет в обязательном порядке посетить бурлеск. «Куда уставился?» — хохотнула Кри, ловко разбив пирамиду. «Кажется, у тебя туда упала частичка укропа или петрушки. Ты из тех людей, которых раздражают подобные вещи?» Напарница с удовлетворением проследила за тем, как два шара угодили четко в лузу. «Не сказать». Я сглотнул и отвернулся. «Вижу, играешь как профессионал. А мне тоже везет». «Везет?» Присмотревшись, я заметил, как радужки глаз нашего лучшего игрока начали светиться. «Систему наведения включила, вот шельма!» «Ага, но ты можешь смотреть. Главное, не усни там, а то все шары пропустишь». «Играть с системой нечестно». «Ути-пути, кто бы говорил? Сам-то как в рулетку выиграл?» «Еще громче, Ари. Это надо было для дела». «А мне тоже нужно для дела. Кстати, играем на желание. Проигравший игрок исполняет любой каприз победителя». «Значит, вот как?» Я тут же напрягся и тоже схватился за кий. «Поверь, зая, простым кукареканьем из-под стола ты не отделаешься». «Ого, уберите подальше свои грязные мыслишки, мистер секс-тренер. Я так просто не сдамся», — промурлыкала Кри, отчего меня еще раз нехило встряхнуло. «Чертовка, знает слабые места». Прицелившись, напарница в очередной раз ударила, но я пошатнул стол, и шар пролетел мимо. «Ах ты, пес!» — возмутилась она. «Я предпочитаю играть по-крупному». Следующий шар улетел в центральную правую лузу. Кри нахохлилась от обиды, но сдаваться не планировала. Такого дикого мухляжа не было еще никогда за всю историю бильярда, а ведь это официальный олимпийский вид спорта с 1998 года. Через 15 минут жестокой битвы я загнал последний шар в лузу. «Ты играл нечестно!» — фыркнула напарница. «Знаю, о чем думаешь. Не дамся!» «Почему?» — хохотнул я. «Сама же предложила». «А вот нефиг было вредничать. И вообще мы должны найти последнего, ты его видишь?» «К сожалению, нет. Но учти, сегодня ночью мы идем в твой номер». «Эй, ты охренел? Я все папе расскажу!» «И что он сделает?» «Поймает тебя за жопу и посадит в будку, как непослушного пса, понял?» «Боюсь, что силенок не хватит». Я отошел на два шага назад и оценивающе осмотрел критику с головы до ног. «Сегодня будешь моей Джессикой Рэббит». «Маньяк. От одного твоего взгляда ощущение, будто я уже забеременела», — поежившись, ответила моя жертва. «Так, ладно, шутки в сторону. Нам нужно отыскать этого товарища. Может быть, есть идеи, как это сделать?» «Очень просто». Кри взяла бокал шампанского с подноса который стоял неподалеку от нашего стола, и залпом осушив, направилась в толпу игроков. «Что она задумала?» — тихо прошептал я и устремился вслед за ней. Виляя попой, моя мисс Рэббит таки врезалась в толпу солидных дяденек, которые тут же смущенно покраснели и заулыбались. «Ай, простите, я немного перебрала, а вы не видели Нила Джексона? Такой мужчина! Я очень хотела бы с ним познакомиться». «Со мной?» — удивился невысокий мужичок средних лет в клетчатом костюме. «Обойдешься?» — недовольно фыркнула высокая дама в дорогущем платье и закрыла своего кавалера, словно тигр, пойманную добычу. «Дорогая, а ты чего? Девушке, может, помощь нужна? А ты...» — недовольно заикнулся Джексон. И вот этот Остин Пауэрс на минималках владеет огромным холдингом по производству и распространению литий-ионных аккумуляторов? На фотографии он выглядел немного солиднее и больше. «С ней все хорошо. Уж простите, но моя девушка такая забавная, когда выпьет». Виновато улыбнулся я и подтянул критику к себе. «Держите вашу любимую подальше от моего мужа!» — огрызнулась дама, и, взяв Джексона под мышку как декоративную собачку, уволокла обратно к столу. По ходу дела Праймвилл слегка преувеличил насчет скряги и нежелания сотрудничать. Тут дело явно не в самом Джексоне, а скорее в его жене, что больше напоминает леди Димитреску. «Явно не наш клиент», — усмехнулся я. «Сыграем еще партийку? Время уже позднее, боюсь, что в кальянную мы не попадем». «Хорошо, но я не уйду отсюда, пока мы его не допросим», — тихо прошептала Кри. «Думаешь, в этом есть хоть какой-то смысл?» «Есть. Забыл про Хайзера? Люди носят маски». Что-то Остин Пауэрс на минималках слишком сильно вжился в роль. Мы вернулись обратно к столу и продолжили игру. «И это тот самый бог молний? Скорее так, мелкий божок. Может, в их семье тоже матриархат? Не уверен, но очень уж похоже». «Это вам от господина Джексона». К нам подошел официант и поставил ведерко с домом Перри. «Солидно. Открывайте», — обрадовалась Кри. «Может быть, тебе пока воздержаться?» — осторожно спросил я. «Чего? Ну уж нет. У меня отпуска не было целую вечность. К тому же, когда мы еще с тобой...» Напарница резко замолкла и смущенно отвернулась. «Ого! Кажется, кому-то нравится со мной тусить», — усмехнулся я. «А тебе со мной нет». «Отчего же?» Я дождался, пока официант уйдет, и решил уточнить. «Кстати, ты вообще знаешь хоть что-нибудь про этого Джексона?» «Вы можете называть меня Нилом», — с улыбкой произнес наш последний подозреваемый и подошел к столу. «Прошу простить мою жену, она очень ревнивая, и когда алкоголь попадает в организм, истинная сущность вырывается на свободу». «Приятно познакомиться. Меня зовут Валерий Сибаев, а это Олеся Невзорова». «Значит, я не ошибся», — обрадовался Нил, с интересом разглядывая критику. «А вы... почему-то совсем не помню клана Сибаевых. Не из этих мест?» «Прибыл из Гефеста. Я из Фонда защиты природы». «Ого! Если госпожа Невзорова и правда ваша девушка, вам несказанно повезло. Однако вы здесь наверняка не для игры в бильярд, верно?» Почему-то повелитель всех электрокаров Марса улыбался, словно ребенок. «Я к тому, что, несмотря на облик, она все равно является защитником людей. И если уж вы искали меня, значит, я в списке подозреваемых». «Что?» Я с удивлением посмотрел на Нила, а затем на Кри. «Это правда, милая? Ты позвала меня сюда из-за какого-то задания? Прости, но если бы я сказала, ты точно бы обиделся на меня», — подыграла напарница и виновато опустила взгляд. «Господин Сибаев, молю, не надо обижаться на столь прекрасного ангела. Госпожа Невзорова каждый день оберегает мир и порядок в Нейрополисе, и если опасность может коснуться этого дирижабля, позвольте ей доделать свою работу. Все мы хотим вернуться домой в целости и сохранности, верно?» «Верно, но... ладно, мы еще потом поговорим. А то думаю, чего моя благоверная так сильно вам заинтересовалась?» Я с осуждением взглянул на Кри. «Значит, есть за что», — вздохнув, ответил Нил и присел на краешек стола. «Владимир Павлович очень непростой человек. Многие искренне верят в его образ белого и пушистого барашка. Да только вот в овечьей шкуре притаился самый настоящий волк». «О чем это вы?» — удивленно спросил я. «Все продумывает до мелочей. Даже нанял хорошего телохранителя. Оно и понятно. Мы все плохие и злобные. Спим и видим, как бы урвать кусочек от нового пирога. Колесниченко запустил новый проект и, конечно же, пытается защитить его от нас. Уверен, что в список подозреваемых вошли Праймвилл и Хайзер, только вот если с нашим лордом синтетического топлива еще более-менее ясно, то при чем тут царь подсолнух, для меня загадка. Хотя лично мне дирижабли всегда импонировали, — улыбнувшись, ответил Джексон. На Земле я их не застал. Родился в 60-х, но всегда мечтал побывать на столь впечатляющем судне. Если он подозревает, значит, на то есть причина. Вам так не кажется? Праймвилл сидит в подсолнечном масле. Он никогда не смотрел в небо. Хайзер, ну... Может быть, его сильно задела потенциальная потеря дохода, и он запланировал пакость. Но обычно наш лорд действует куда масштабнее. Пакостить на дирижабле явно не его уровень. «А что насчет вас?» — поинтересовалась Кри. «А вы бы стали разрушать свою мечту. Да и к тому же литий-ионные аккумуляторы от этого никак не пострадают. Мы с Владимиром Павловичем даже не конкуренты. Немного обидно, что он видит во мне врага». «Возможно, стандартный бизнесовый подход?» — предположил я. «Ах, если бы. Господин Колесниченко любит быть выше. А лично мне не очень приятно, когда за мной охотятся оперативники из ДКБ». «Кстати, откуда вы знаете госпожу Невзорову?» «Среди элиты и членов правления нет границ. Мы знаем многих оперативников в лицо. Вернее, знаем всех выдающихся». «Вот сейчас обидно было». «Поэтому не удивляйтесь, что большинство присутствующих узнают госпожу Невзорову. В этом нет ничего страшного или удивительного. Оперативники должны прятаться только от бандитов и обычных людей, поскольку те могут переметнуться на сторону дикарей». «Вот оно как». «И надо учитывать, что здесь моя жена, а ее я люблю больше всего на свете. Поверьте, захоти я устроить что-то неприятное и провокационное, меня бы тут точно не было», — заверил нас Нил. «Кстати, а госпожа Джексон, а как вы познакомились?» — с интересом спросила Кри. «О, это долгая, скучная история. Вам не понравится», — улыбнулся аккумуляторный властелин. «Ну расскажите, мне очень интересно», — не унималась напарница, отпивая из бокала. «Что-то мне подсказывает, кто-то сегодня нафуськается». «Ладно, это началось давно. Клан Линкерсов долгое время единолично владел крупным холдингом по производству электродвигателей. Федора Линкерс, старшая дочь клана, долгое время не могла подобрать себе достойного жениха. Видите ли, то ей самой не нравилось, то клану не подходил. И тут на сцене появился я, ужасная акула бизнеса, которая уничтожала все на своем пути. Федору я заприметил сразу. А у меня жизненное правило — всегда добиваться своего». «Вау!» — с сомнением в голосе произнес я. «Ага, понимаю ваши чувства, но раньше я был совсем другим. Меня называли богом молний, вся элита носила меня на руках. Я подписывал контракты с самыми дорогими производителями электрокаров, но Федора внесла в мою жизнь некоторые изменения. И теперь я счастлив. По-настоящему счастлив, да, про нас много говорят. И слухи, и желтая пресса. Федора иногда перегибает палку с ревностью, но поверьте мне на слово, дома она божий одуванчик и самая идеальная жена». «Рад за вас», — с улыбкой ответил я. «Неважно, как это выглядит со стороны и что говорят другие. Главное, чтобы вам все нравилось. Ну, мне так отец говорил». «Замечательные слова. Что ж, было приятно поболтать. Доброй ночи, госпожа Невзорова. Господин Сибаев». Бог молнии пожал мне руку и поспешил удалиться обратно к своей высотке. «И вам доброй ночи». Я еще раз взглянул на эту нестандартную парочку. Но серьезно, Федора слишком сильно напоминала леди Димитреску. Пока мы с Джексоном разговаривали, моя напарница выхлестала всю бутылку игристого и теперь пребывала в растерянности. «Извини, ты не мог бы выйти со мной в коридор?» — осторожно спросила она. «Хочешь взять меня прямо там?» — хохотнул я. «Ну, типа...» Аккуратно подхватив Кри, я направился в сторону выхода. Как только мы покинули бильярдный клуб, мою напарницу как будто подменили. Ее тело обмякло, и она едва не стекла на пол. «Эй, что с тобой?» — взволнованно спросил я. «Ты не уследил за мной, а шампанское — очень коварный напиток», — выдохнула она. «На людях я держусь, но как только остаюсь наедине, сразу же теряю контроль». «Да-да-да». Обреченно вздохнув, я поднял Кри на руки и направился к лифту. «Какой у тебя номер?» «Ого, так я тебе и сказала. Ой, чтобы ты принес меня, а потом использовал по своему усмотрению. Савич, ты такой маньяк?» Хитро улыбаясь, пролепетала напарница. «Вольно надо. Могу выбросить прямо в коридоре». 327-й. «То-то же». «И учти, Савич, если ты меня совратишь, и все расскажу Невзорову. Вообще все. И поедем в ЗАГС». Кри закатила глаза и сладко засопела. «Мечтать не вредно», — усмехнулся я. Поднявшись на элитный ярус, я нашел нужную дверь и, сняв блестящую перчатку с руки напарницы, открыл замок. В современном мире делать механизмы на отпечатках крайне опасно и несерьезно. Даже уникальный узор глазного импланта можно было подделать, а это... так, развлечение для медвежатников-новичков, как орешки щелкать. Аккуратно уложив алкашню на кровать, я снял с нее туфли и заботливо укрыл одеялом. «Спокойной ночи». «Угу», — выдохнула она в ответ. «Печально, что женской ласки я сегодня не получу, но зато у меня осталась последняя услада — джакузи в номере». Обрадованный данным фактором, я чуть ли не в припрыжку подскакал к себе. Открыв дверь, я залетел внутрь и, скинув с себя одежду, устремился в роскошную ванну. «Так, стоп, Колесниченко же мне оставил презент в смывном бачке. Нужно срочно посмотреть, что там такое». Открыв крышку, я увидел полиэтиленовый сверток. Причем, судя по размерам, довольно увесистый. Быстро разорвав упаковку, я вытащил здоровенный Кольт Файтон калибра 357 Магнум. Мне казалось, что для работы на воздушном судне нужно что-то менее колоритное. К примеру, какой-нибудь небольшой Вальтер или вообще стволы калибра 22 ЛР. Но Питон, да еще и 357 Магнум. Колесниченко и правда был не таким уж безобидным, каким хотел казаться. Зарядив барабан, я взглянул на себя в зеркало. Черт, да это ж городской охотник во плоти. Не хватало только красной водолазки и голубого пиджака. И сироты, которая вечно бы ко всем меня ревновала. А, ну да. Отложив ствол, я набрал воду и с наслаждением окунулся в мир роскоши и комфорта. Вот это релакс. Сперва я подумал, что надо бы прикупить себе такое же, но потом вспомнил, что надо все выигранное вложить в Марусю. Прикуплю ей какую-нибудь хорошую франшизу на день рождения, чисто на ее имя, чтобы от клана не зависело. Думаю, это будет правильным вложением. Она у меня умная, сможет грамотно всем распоряжаться. Полностью расслабившись, я надел халат и, выйдя из ванной, тут же впал в ступор. «Добрый вечер, господин Сибаев», — промурлыкала Кесси, лежа у меня на кровати в одном нижнем белье. «Нас прервали, а я очень не люблю незавершенные дела». «Я вас категорически приветствую», — обрадовался я, чувствуя, как внутри завыл развратный волк. «Знаете, я уж было подумал, что мой вечер безнадежно испорчен». «Давайте же скорее это исправим». Девушка указала на столик с ведерком, в котором стояла бутылочка шампанского. «Ой, по ходу дела игристого я сегодня напился. На всю вторую жизнь». «Вы моя спасительница». «Рада слышать. Итак...» Кесси хитро блеснула глазками. «С чего начнем? С шампанского, клубники? Или, может быть, с меня?» «Какой сложный выбор!» — усмехнулся я, разглядывая гармоничные пропорции дочки клана Рокфеллер. «Утром, конечно, придется сваливать, а затем исчезнуть из жизни милого создания, но сейчас об этом думать не хотелось. Я желал полностью окунуться в праздную атмосферу». «Ну же, идите сюда, я больше не могу терпеть!» — ласково прошептала Кесси и поманила меня к себе. «Полностью с вами солидарен!» Кажется, я еще никогда в жизни так быстро не раздевался. Скинул халат в стиле Брюса Всемогущего. Разогнавшись, я хотел было занырнуть в этот нежный омут с головой, но входная дверь резко распахнулась. В номер зашла ряженая в пышное платье дама средних лет в компании двух молоденьких рыжулек, которые очень сильно походили на Кесси. «Мистер Савич, рада видеть вас в добром здравии», нахально улыбнувшись, произнесла таинственная незнакомка. Девочки во все глаза разглядывали меня. «Простите, а чем обязан? И кто вы?» — поинтересовался я, недовольно скрестив руки. Кесси тут же смущенно спряталась под одеяло, а мне было наплевать. «Это мой номер, и я могу разгуливать тут в любом виде. Хоть разодеться в костюм развратного Бэтмена, если захочу. «Меня зовут Ария Рокфеллер. Я мама Кэссиди и заместитель главы клана Рокфеллеров», — представилась женщина. «И дело в том, что моя дочь в погоне за модой слегка перегибает палку». «А, так она знала правду». «Как и все Рокфеллеры. Колесниченко мог бы нанять и менее знаменитого телохранителя, но, видимо, у его страха слишком большие глаза», — сухо ответила Ария. «А вас, юная леди, ждет очень серьезный разговор. Соблазнять оперативников на задании — отвратительное поведение, которое недостойно нашего клана. Прошу простить, офицер, но мы вынуждены забрать Кэссиди обратно. Впредь не поддавайтесь на ее уловки». «Ага», — разочарованно вздохнув, ответил я. «Не пойду», — фыркнула Кэсси и полностью залезла под одеяло. «Не ты ли говорила мне, что Сэвидж самый крутой в Нейрополисе?» «Я имела в виду, что это самый качественный и компетентный специалист. Это не значило, что нужно сразу отдавать ему свою невинность», — строго прорычала мать семейства. «Кэссиди Рокфеллер, если ты немедленно не вылезешь из-под одеяла, я лишу тебя карманных денег». «Но, мама, я первая его нашла. По акту охоты Сэвидж теперь мой». «Акт охоты распространяется на наследников клана, а не...» Госпожа Рокфеллер с презрением посмотрела на меня. «Солдат Невзорова». «Вот стерва». «Меня это не волнует. Я поймала. Это теперь мое». «Кэссиди, если ты сейчас же не вылезешь, я сожгу все твои коллекционные диски Джастина Бибера». «Что?» Девушка тут же выглянула из-под одеяла. «Ты не посмеешь». «Посмею. Ты меня знаешь», — строго ответила женщина. «А еще отключу все твои подписки на аниме-каналы». «Ты жестокая! Ненавижу тебя!» Обмотавшись моим одеялом, Кэсси, едва не разревевшись, потопала в коридор. «Прошу нас простить за весь этот балаган», — немного поклонившись, произнесла госпожа Рокфеллер и вальяжно выплыла из номера. «Классная задница», — прошептала первая сестрица. «Позвони мне», — подмигнув, тихонько произнесла вторая, и все семейство покинуло номер. «Твою мать! Опять меня обломали! Да сколько можно?» Иронично, что Эрис все это пропустила. Представляю, какими бы ачивками она меня наградила. Прыгнув на кровать, я уставился в потолок, расписанный в стиле Ренессанса. С одной стороны, нужно искать во всем плюсы. То, что у нас с Кэсси ничего не получилось, это даже хорошо. Будет меньше проблем. Но все эти акты охоты и диски с Джастином Бибером — причуда чрезмерно богатых людей. Как же я счастлив, что Лиска с Колькой не такие. Пускай меня частенько не было дома, но они выросли в хороших людей. Это очень радовало. Вздохнув, я уж было хотел пойти в гости к Морфею, но со стороны гардеробной послышался слабый стук. Как будто кошка спрыгнула со шкафа. Напрягшись, я аккуратно встал с кровати и, вооружившись светильником, пошел смотреть, что там происходит. «Привет», — виновато улыбнувшись, произнесла Кайли. «Здрасте», — выдохнул я, глядя на бодикада в костюмчике развратной горничной. «Это как бы... А ты здесь какими судьбами?» «Ну, я хотела пожелать тебе спокойной ночи и зашла в номер. У меня развязалась лямка, и в этот момент зашел ты. Я спряталась, чтобы не упасть в грязь лицом. Залезла на потолок и висела там. А как только ты ушел в ванну, пришла мисс Рокфеллер». «То есть...» Я взглянул на узкую выемку в потолке. «Ты провисела там 40 минут?» «Угу». «Но как? Это даже для меня было бы сложно». «Ну давай, Мулан, начинай придумывать оправдание. Как обычный дубликат мог провисеть в распоре столько времени?» «Раньше занималась гимнастикой». «Кажется, ты в прошлый раз говорила об этом». Я с нескрываемым интересом разглядывал Кайли в столь интригующем образе. «Там осталась бутылочка хорошего шампанского. Может быть, составите мне компанию?» «С удовольствием», — обрадовалась девушка. «Только вот до шампанского мы так и не добрались». Я моментально набросился на Кайли, как волк на красную шапочку. «Ох уж эти гормоны молодого тела!»